Глава 21. Ответ императора, часть 2. Приземление прошло практически идеально. Надо признать, что сам ранец очень неплохая штука. Да что там, гениальная. Ну и меня, конечно, ждали. Когда я приземлился, зрителей собралось как минимум десятка два, причем в мехах и при полном вооружении. Мое прибытие сопровождалось одобрительными криками и аплодисментами. Надо же, вот такой реакции точно не ожидал. Я сразу сообщил Ватанабе, что на месте, и в следующий миг из толпы выступил представительный японец, единственный без меха. Косу Аядзаки оказался невысоким, крепким мужчиной, с твердым взглядом, отливающих стальным цветом глаз. Военная выправка. Сразу видно, послужил мужик. Господин. Поклонился он мне без малейшей тени заискивания, просто уважительно. Мы следили за вашим полетом. Я сначала не поверил, но сейчас вижу, что вы настоящий внук вашего деда. Готовы выполнить любой ваш приказ, но думаю, лучше будет, если мы пройдем в командный пункт. Мы отправились в палатку, которую я правильно посчитал штабной. Мы встали около стола, хрестоматийно заваленного картами. Странно, но здесь были только мы вдвоем. Командиры отрядов сейчас строят их, — прочитал мои мысли Аядзаки. Вы же не просто так сюда приземлились. Значит, планируется прорыв? Он вопросительно посмотрел на меня. Но как? Хотя вы же смогли проникнуть через купол, и не только через вражеский, но и наш. Как вам удалось, господин? Мой собеседник не скрывал своего любопытства. Есть кое-какие возможности, — туманно ответил я. Вы связались с бункером? Да, мы сейчас поддерживаем связь с Ватанабе-сан, — кивнул Аядзаки. Благодаря прорыву в куполе мы не только смогли переговорить, но и сумели подключиться к вражеским переговорам. Вот как? Уважительно посмотрел на него. И что же узнали? Они так и не поняли, что вы проникли внутрь, — улыбнулся он. Транспортник, конечно, заметили, но посчитали его просто попыткой понять, что происходит. Пилот спокойно поднялся на недосягаемую для их флайеров высоту. «Что же, отлично!» — кивнул я. «И сколько у вас бойцов?» «В моем распоряжении 500 человек». По-военному отрапортовал тот. «По примерным данным, противник превосходит нас почти вдвое. У нас имеется собственный портал, но, сами понимаете, все заблокировано». «На нашей стороне будет внезапность», — хмыкнул я. «К тому же они растянули свои силы, чтобы окружить лагерь. Нам надо прорваться к бункеру и занять там оборону». «Но такое численное преимущество?» Удивленно посмотрел на меня Аядзаки. «Мы можем не справиться, господин». «Думаю, смогу найти выход», — попытался я успокоить его. «Ваша задача — занять оборону и продержаться. В конце концов, бои выигрываются не числом, а умением». «Правильная фраза. Так и сделаем, господин». «Тогда готовьте бойцов», — распорядился я. «И найдите самую удобную точку, с которой можно будет прорываться к бункеру». «Его местоположение вам известно?» «Да, господин Ватанабе нам дал координаты». «Хорошо. Здесь же мы связались с моим главой СБ и обговорили план. Во время прорыва он поддержит нас со стороны бункера». Ну а после все закрутилось. Уже через полчаса перед краем голубого купола выстроились в колонну по трое Все бойцы Аядзаки. Бравые ребята. Ничего не скажешь. Все в тяжелых мехах. Если бы такой отряд в прошлый раз появился в столице, все бы сразу решилось. Но их не было. Ладно, потом выясним, почему. Единственная проблема в том, что сейчас их слишком много. Надеюсь, я смогу продержать разрыв достаточное время, чтобы все прошли. Кстати, командир предложил ликвидировать портальный терминал в лагере. Это необходимо. Их высадили с транспортных кораблей, пояснил он, что само по себе оказалось неожиданностью. Хитрый ход. Ну и сразу врубились артефакты, которые установили купол. Но мы успели включить свой. В результате наступила, можно сказать, патовая ситуация. Я так понимаю, что они собирались телепортироваться через портал в лагере, когда его захватят. Нам же не надо, чтобы враг отправился следом за нами. Железная логика, кивнул я. Только вот если их выгрузили, то они могут и по воздуху до столицы добраться. Могут и попробуют. Только сколько ж им надо будет лететь? Саркастически хмыкнул мой собеседник. Транспортники-то не быстроходные. В атмосфере больше 100 км/ч он лететь не сможет. Так что за 40 часов, которые они будут лететь, многое что может произойти. Все готово. Подошел ко мне уже одетый в мех командир. Ждем приказаний, господин. Я кивнул и подошел к куполу. Ну, Янус, не подведи. Пробормотал себе под нос и, зачерпнув из источника, коснулся купола. Все повторилось точь-в-точь, как и в первый раз. Расплескивая вокруг энергию, я сумел увеличить дыру до ширины 5 метров. После чуть сдвинулся и кивнул изумленно наблюдавшему за моими действиями Аядзаки. Но надо отдать должное японцу. Он не замешкался ни на миг. Короткая команда, и бойцы бегом устремились в открытый мной проход. Часть сразу вооружилась катанами, другие их прикрывали. Я практически сразу услышал звуки боя. Как следует рассмотреть происходящее было нельзя, но вспышки и звуки выстрелов были слышны хорошо. Надо признать, что действовали бойцы на удивление синхронно. Перемещение 500 человек заняло 20 минут. Последними шли мы с Аядзаки. Оказавшись за пределами купола, я только открыл рот от изумления, увидев, что здесь творится. Можно смело сказать, полная победа. Враг не ждал нападения от слова совсем. Да и оцепление оказалось довольно жидким. Как мне показалось, больше для галочки. Кто мог себе представить, что можно разрушить подобный купол? Как я понял, на такой фокус нужен пяток архимагистров. У Аядзаки, конечно, в отряде присутствовали маги, но точно не архимагистры, о чем противник прекрасно знал. А теперь враги просто бросились бежать. Повезло, что бой был недолгим. Сейчас, поняв, что птичка из клетки выбралась, они основные силы подтянут. В общем, мы достаточно быстро добрались до бункера. К сожалению, с профессором так связаться и не удалось. Остается надеяться, что он до сих пор жив. После теплой встречи, во время которой, как полагается, выслушал восторги спутников и отправил их вместе с Ватанабе на помощь обороняющимся со строгим приказом не пускать на первую линию. Максимум пусть поддерживают щиты. Русские попытались возмутиться, но у Ватанабе, как я уже понял, не забалуешь. Вообще, когда надо, он становился весьма жестким. Сам же бросился искать неактивированные порталы. Единственный, который нашел, оказался в нескольких километрах от бункера, вокруг которого отряд Аядзаки вместе с бойцами Ватанабе занял оборону. Кстати, враги довольно быстро организовались и теперь наступали единым мощным кулаком. Выставленные вдоль нашей оборонительной линии щиты врезались молнии и огненные шары, которым прибавились залпы лазеров и плазменных орудий. Им отвечали, и завязалась позиционная перестрелка. Наступление врага замедлилось, и, понятное дело, они рассчитывали на численное превосходство. К тому же перевес в огневой мощи у них был подавляющим. Плазменные орудия и лазеры в мехах не могли вечно стрелять. Как и любое оружие, их надо было перезаряжать. Я прекрасно понимал логику вражеских командиров. Измотать нас. Но вот они не знали о моей способности. Активировав портал и настроив его на поместье Каядзаки, вот будет сюрприз-то, ублюдку Алабе. Сообщил о найденном окне Ватанабе и Аядзаки. И если первый только радостно кивнул, то второй неверяще посмотрел на меня. Но горящий вдали овал портала не оставлял места скептицизму. «Как, господин?» У него аж голос охрип от удивления и неверия. «Не спрашивайте, Аядзаки-сан», — строго посоветовал ему мой глава СБ. «Организуйте медленное отступление. Мы должны позволить всем войти в портал». «Так, господин?» Повернулся он ко мне. «Да», — кивнул я. «Переход настроил на наше столичное поместье. Как выйдете, сразу вступайте в бой. Друзей там у нас нет». «Понял, господин», — отрапортовал Аядзаки и сразу отправился выполнять мое распоряжение. Ватанабе вернулся ко мне с моими спутниками, доложив, что мой приказ выполнен. Русские были на седьмом небе от счастья. Мне оставалось только покачать головой. Отмороженные они какие-то. Хлебом не корми, дай повоевать. «Настоящая война!» — радостно заявил Орлов. «Давно хотел в чем-то подобном поучаствовать». «Ага», — добавила Мария. «Класс! А чего нас сорвали-то? Вражины ничего сделать нам не могли». «Отступаем», — сообщил я им. «Эх!» — расстроенно хмыкнул Орлов. «Ну, как скажешь, начальник». «Так точно!» Со своей стороны шутливо вытянулась по стойке смирно Булатова. Я улыбнулся и махнул всем следовать за мной. Следующий час наши бойцы постепенно отступали, огрызаясь на постоянные вражеские атаки. Не знаю, какие, но мы несли потери. Надеюсь, что погибли немногие. У Аядзаки я пока не выяснял. Как ни странно, в деле транспортировки через портал нам помогли враги. Словно прочувствовав момент, они на какое-то время отступили. То ли перегруппироваться, то ли еще для чего. В наш лагерь они точно уже пробрались. Правда, с порталом их ждал большой облом. Мы поспешили воспользоваться перерывом. Около портала начал скапливаться народ. Аядзаки лично повел первую десятку бойцов, а за ним отправились другие. Переход, кстати, оказался на удивление широким. Через 10 минут остались только я с русскими. Каору с Масаки отправил предпоследними вместе с Ватанабе. Самый парадокс, что наши враги только сейчас зашевелились, почувствовав какой-то подвох. «Тебе везет с противниками, Кента», — сообщил мне Орлов. «Идиоты! На их месте я бы просто дожала нас. Даже если бы не получилось, так большую часть бойцов они бы точно положили», — согласилась с ним Булатова. «История не признает сослагательных наклонений. ляпнул я автоматически. Русские переглянулись. «Хорошо сказано», — одобрительно заметил Орлов. «Все, хватит болтать», — шутливым тоном, но вполне серьезно произнес я. «Бегом в портал». Булатова и Орлов заскочили в переход, а потом и я. Едва мы вышли, развернувшись, я сразу его закрыл. Повернувшись к своим, увидел, что мы вышли перед главным домом. Бойцы, как я понимаю, прочесывали территорию. Но, что странно, стояла какая-то подозрительная тишина. Ко мне подошел Ватанабе с девушками. «Господин, не совсем понятно», — доложил он. «Похоже, в усадьбе вообще никого нет. Такое впечатление, что все ее оставили. Наши люди прочесывают территорию, но, похоже, нет никого». «Не понял», — честно признался я. «Связи по-прежнему нет?» «Нет», — ответил тот. «Предлагаю отправить в город людей. Совершенно непонятно, что происходит». Я достал планшет и вдруг увидел на нем входящий видеозвонок. «Профессор». «Да». Принял я его и увидел Мотта в какой-то странной обстановке. Какая-то небольшая комната. «Где вы?» «Кента». Перебил меня он взволнованно. «Неважно. Ты где?» «В поместье. Здесь со мной Ватанабе и Аядзаки». Но мой собеседник, не дослушав, перебил. В его голосе звучала такая паника, что я невольно вздрогнул. «Срочно телепортируйтесь! Срочно!» Танака Мото перешел на крик. «Срочно! Вам!» В следующий миг планшет выключился. Я растерянно посмотрел на Ватанабе. «Что имел в виду, говоря, телепортируйтесь?» — вырвалось у меня. «Что значит вам?» «Не знаю». Глава моей СБ выглядел напряженным. «Но думаю, вам, господин, нужно последовать совету. Советник Мотта не стал бы просто так говорить такие вещи. Вы же можете телепортироваться сейчас?» «Ну...» — протянул я. «Портал я вырубил. Но, в принципе, не проблема включить. Только вот куда отправляться? И как вы будете?» «Мы разберемся», — заверил меня он. «Только возьмите с собой мою дочь с подругой». «Нет», — возмутилась Каору. «Я буду с тобой. Что вообще происходит?» «Дочь!» Голос советника стал ледяным. «Отправляйся с Кента. У нас все будет хорошо». Каору выглядела какой-то потерянной. Ну и ее подруга не лучшая. Что-то я особо не поверил его словам. Но настолько безапелляционно они звучали, что возражать или что-то говорить здесь было бессмысленно. Но тем не менее... «Я оставлю портал открытым», — сообщил своему советнику. «После того, как мы уйдем, я перестрою его на торговый центр Сакура. Не рискуйте. Советую всех собрать и сразу отправиться туда. Это приказ», — добавил я в свой голос металла, покосившись на Каору, которая явно была близка к панике. «Хорошо, господин», — явно неохотно ответил Ватанабе. «Так и сделаем. Собирай бойцов. Да, сейчас начну. Вы идите». Интересно, что имел в виду профессор, столь панически крича о том, чтобы мы убирались отсюда? Жаль, что он не смог договорить. Я хмыкнул и активировал портал, настроив его на уже знакомую мне гостиницу на спутнике. Но, честно говоря, было обидно. Какого вообще хрена? Мы победили. В поместье несколько сотен верных мне бойцов, которые быстро наведут порядок на Куросаве. Что случилось вообще? Но никто, увы, мне ничего объяснить не мог. Надеюсь, профессор знает, что делает. Мы с Булатовой и Орловым с помощью Масаки буквально затащили Каору в портал. Едва мы оказались посредине фойе, уже знакомой мне гостиницы, под изумленными взглядами присутствующих, которых, к счастью, было немного, я быстро перестроил портал, как и обещал Ватанабе, и развеял нашу часть. А после мы поспешили свалить. Переместившись в другой корпус, забронировали номер для Каору и Масаки и, проводив девушек, отправились в академию. Правда, пришлось пообещать, что я завтра их обязательно навещу. Блин, вот теперь реально плюс. С другой стороны, я теперь могу из академии, минуя всякие шаттлы, телепортироваться. Уже прогресс. И если все аккуратно делать, конечно. Я быстренько провел разъяснительную беседу со своими русскими спутниками, чтобы никому не рассказывали о сегодняшнем нашем походе, и тем более о порталах. Но те меня заверили, что все нормально, мы типа могила и все дела. Ну, надеюсь. В результате в самой академии мы уже оказались часов в 9 вечера и сразу отправились по общагам. Я еще несколько раз попробовал связаться с профессором. Но, увы, безуспешно. М-да. Полчаса пришлось отвечать на сообщения друзей, которыми меня буквально завалили. Практически весь мой отряд написал по десятку. Куда пропал, что случилось, переживают. Приятно, черт возьми. Здесь я, конечно, отмазался. Даже объяснять ничего не стал. Просто сообщил, что все нормально, не надо волноваться. Народ явно был недоволен такой краткостью ответа, но дисциплинированно расспрашивать не стал. Кроме Юки. Вот ее точно провести не удалось. Но я обещал все ей поведать завтра. Мол, не планшетный разговор. А вот профессор, как и Мидзуки, по-прежнему были недоступны. Вот же. Я попытался связаться с Ватанабе, но тоже безрезультатно. Напоследок позвонил Каору и постарался ее успокоить. Она, кстати, тоже не могла связаться с отцом. Блин. Ну, надеюсь, что вместе с Аядзаки они наведут порядок на Куросаве. Вот мне сейчас там надо быть, а не здесь прохлаждаться. Но для себя решил, что если никаких известий завтра не получу, то отправлюсь сначала на спутник, а потом на Куросаву. Все же чувствовал я себя ответственным за род Каядзаки. Ассимилировался, блин. И как-то неправильно было бы, если я все заброшу. Потом... себе точно не прощу. А утром, едва мы вышли на завтрак, я с изумлением увидел, что в курилке перед общагой меня ждали две эолки и юки. Орлов, понимающе, хмыкнул и, подхватив подходящую Булатову с Фальве, отправился в столовую, бросив через плечо, чтобы мы их догоняли. Так что пришлось мне по пути коротко изложить мой вчерашний поход на Куросаву. Ну, хоть никто не поставил мне в упрек то, что я их не взял, и то хорошо. Хотя я видел, как переживает Юки. «И ни с профессором, ни с Мидзуки ты так и не смог связаться?» — уточнила она. «Нет». «Что же теперь делать?» Девушка смотрела на меня с надеждой. «Блин, я как бы, увы, не волшебник. Кстати, на завтраке меня особо не расспрашивали. Ну и хорошо. А вот когда мы уже выходили из столовой, передо мной появился служитель академии. «Курсант Каядзаки», — произнес он, — «вас ждет ректор».